«Проходи же внутрь, гость незваный!» Послышался приятный женский голос. «Ты проделал долгий путь и, должно быть, устал и проголодался. Простите», — начал Марк. «Я не хотел вламываться к вам, но за мной гнались волки». Он медленно, с опаской оглядывал все вокруг. Кругом были занавески из полупрозрачной красной ткани и повсюду лежали большие подушки с красивыми узорами. В центре зала стоял невысокий столик, богато уставленный красивой посудой и свежими продуктами, но поблизости никого не было видно. «Простите», — начал Марк, — «тут есть кто-нибудь?» Но ему никто не ответил. «Я подожду вас тут, если вы не против». Ему снова никто не ответил, и он уселся перед столом и стал терпеливо дожидаться. Вид еды недвусмысленно намекал ему, что он давно уже не ел и рот наполнялся слюной, но он стойко продолжал терпеть. «Почему ты ничего не ешь?» — раздался голос за спиной у Марка, и тот даже подскочил, но никого не заметил. «Тут так много вкусной еды». Марк старался понять, где находится источник голоса, но так ничего и не нашел. «Я и так вломился без спросу. Не хочу причинять еще больше неудобства», — учтиво откликнулся Марк. «Какой воспитанный мальчик!» — продолжала шептать женщина, но Марк по-прежнему не мог понять, где она находится. «Что же ты, не стесняйся. Приступай. Я разрешаю. Может, вы все-таки покажитесь, а то, как-то неловко говорить с невидимым собеседником. Может, и покажусь», — шутливо отвечал голос. «А может и нет». Загадочная девушка поразила Марка. Он никак не мог понять, откуда идет голос. Она как будто шептала ему на ухо, но ее нигде не было. Наконец, уверившись, что поиски не приносят результата, Марк сел назад к столу и стал терпеливо ждать, хотя его желудок уже сводило судорогой. «Простите за грубость», — начал Марк, — «но вы мне не объясните, куда я попал». Но в ответ он услышал лишь тишину. «Ну то есть где я сейчас нахожусь? Многие люди приходили в мой дом», — отвечал ему сладкий голос. «Кто-то приходил за ответами, как и ты, а кто-то желал мне смерти. И никто из них не был так вежлив». Марк отчетливо слышал, как она слегка хихикнула. Видимо, ситуация ее весьма забавляла. Поэтому большинство из них погибло в этих стенах. Как только Марк это услышал, он резко вскочил на ноги и решил, что с волками договориться будет проще, чем с невидимой собеседницей. Он набернулся, намереваясь покинуть храм, но тут же застыл. Над ним возвышалась девушка, опираясь на змеиный хвост, с расставленными в разные стороны руками. Красная одежда закрывала ее до пояса, а ткань с манжет длинным шлейфом тянулась почти до самого пола. В этой позе она была величественна и прекрасна. «Прошу, задержись у меня в гостях», — улыбалась она. «Обещаю тебе, ты не пожалеешь». Марк лишь кивнул, ноги его отказывались подчиняться, и он упал на колени, в точности повторив иллюстрацию книги. Девушка улыбнулась и в одно резкое движение обвила Марка несколькими кольцами своего змеиного хвоста. «Весь город только и говорит о тебе», — ласково продолжала она. «Весь Вавилон ищет вора, ищет тебя». «Я не вор», — возмутился Марк, но тут же смутился и покраснел. «Не вор», — девушка продолжала улыбаться. «А не ты ли, позапрошлой ночью украл книгу из кабинета своего начальника? Не ты ли, выкрал реликвию из храма на рыночной площади? И самое любопытное, не ты ли украл кинжал, что лежит у тебя за пазухой?» «Да, я украл книгу, но не крал никаких реликвий и понятия не имею, откуда у меня этот нож». «Девушка, вонзившая в тебя этот нож», — невозмутимо продолжала она, — «до сих пор не может понять, как истекающий кровью человек с кинжалом в сердце смог улизнуть от нее, да еще и прихватить настолько важную вещь с собой. Что может быть важного в куске металла?» Злобно процедил Марк. «А вот это уже хороший вопрос». Девушка снова улыбнулась и выпустила Марка из своих колец. Она проскользнула мимо него и устроилась за столом на подушках, свернув хвост кольцами вокруг себя. «Я, Ангвис, оракул этого храма, и мне известна тайна куска металла, что лежит у тебя за пазухой». «Тайна? Какая тайна может быть у железки?» Не унимался Марк. «Это просто бред. Вижу, смелость к тебе начинает возвращаться», — улыбалась Ангвис. «Присядь за мой стол и раздели со мной трапезу, и тогда, возможно, я расскажу тебе нечто интересное. О тебе или о книге, что ты украл, или, может быть, о том кинжале, что ты так грубо окрестил железкой». Марк с опаской косился на свою собеседницу, но все равно сел с ней за стол, устроившись на узорной подушке. Но Ангвис не торопилась с рассказами, а приступила к трапезе, изящно отрезая маленькие кусочки от крупной спелой груши. Голод напирал на Марка с новой силой, и наконец он поддался и тоже начал есть. Ангрис одобрительно посмотрела на него, но не проронила ни слова. Марк жадно глотал фрукты, почти не прожевывая, и совершенно не заметил, что Ангрис уже давно смотрит на него оценивающим взглядом и улыбается, обнажив ровные белые зубы. «Бедный мальчик!» Наконец она нарушила молчание. «Так долго не ел. Спал на дереве, бегал от волков и даже от своих собственных сослуживцев». Марк чуть не подавился. «Но самое забавное во всей этой истории то, как ты украл этот нож». «Я не крал его», — пробурчал Марк с набитым ртом. «Еще как крал», — невозмутимо поправила девушка. «Ведь он сейчас у тебя и бесспорно тебе не принадлежит, а значит, ты его украл. Но все это мелочи, по сравнению с тем, что этот нож, своего рода ключ, и пусть угодил он к тебе случайно и не совсем законно, а все равно теперь ты его хозяин, и от судьбы своей ты уже никак не отвертишься». «Ключ, судьба, я вообще не понимаю, что происходит. Я даже не знаю, где я нахожусь, а вы вываливаете мне на голову еще больше непонятной чепухи». Марк почувствовал, что ему плохо. Голова тяжелела, а сердце бешено колотилось. «Что со мной?» «С тобой все в порядке, поэтому постарайся запомнить то, что я тебе сейчас скажу. За тобой прилетит птица, чьим клювом когда-то был этот нож, и будет у тебя два пути: сбежать и забыть или принять свою судьбу. Ты можешь обрести крылья, которым суждено сгореть на солнце, или всю жизнь блуждать во тьме». Марк слушал ее и не понимал ни слова. Для него все это был дурной сон, и все, чего он желал, это поскорее проснуться. Стук сердца напомнил ему о том, что книга все еще находится у него в сумке. Он хотел достать ее и посмотреть, но руки не слушались его. Он бросил злобный взгляд на девушку, продолжавшую улыбаться, и потерял сознание. Глава 4. Добро пожаловать в плен. Марк спал, и, возможно, впервые в жизни не видел сон на городе с великой башней. Вместо этого его мучили кошмары с неясными образами. Один страшный сон сменял другой. Девушка, обвивающая его змеиным хвостом, Александра, в очередной раз вызвавшая его на допрос, и кинжал, вонзенный в сердце, стук которого не прекращался ни на секунду. «Марк! Эй, Марк!» Кто-то настойчиво тряс его за плечи. «Ты чего спишь на земле? Просыпайся, я тебя уже часа четыре тут ищу, а ты вздремнуть решил». Марк открыл глаза и увидел лицо друга. Боб смотрел на него обеспокоенным взглядом и крепко держал его за плечи. «Боб!» – удивленно произнес Марк. «Что ты тут делаешь?» «Дурья башка!» – укоризненно произнес Боб. «Ты же сам решил встретиться в парке». «В парке?» Марк осмотрелся по сторонам и понял, что лежит он на ровно подстриженном газоне, а неподалеку от него то самое озеро, где он договорился встретиться с Бобом. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Неужто тебя Александра так запугала?» — удивился Боб и приподнял брови. Марк рассказывал Бобу все, что произошло с ним за последние несколько дней, а тот лишь хмурился и кивал, изредка перебивая друга, чтобы уточнить детали. Особенно его заинтересовала хвостатая девушка и история, которую она рассказала. «Невероятные вещи ты рассказываешь, Марк», — наконец резюмировал Боб. «А ты уверен, что тебе это не приснилось?» «Я сейчас ни в чем не уверен», — сердито буркнул Марк. «Ладно, показывай книгу». Боб протянул руку, но Марк почему-то медлил. «В чем дело? Боишься, что я ее украду?» И Боб подмигнул Марку. «Нет, что ты». Марк колебался, но все же достал книгу и протянул ее другу. «И нож тоже покажи». Боб требовательно посмотрел на него, держа протянутую руку. Марку стало совсем не по себе, но все же он протянул его Бобу. «Какая занятная вещица. И впрямь, как из какого-то волшебного мира. И вовсе он не волшебный», — сердито ответил Марк. «Я бы и рад с тобой поспорить», — весело ответил Боб. «Но поверь мне на слово, что это далеко не обычный ножик». Марк хотел было ответить что-то, но не успел и рта раскрыть, как на голову ему надели мешок, а руки скрутили за спину. Он кричал, за что и поплатился ударом по голове. В ушах зазвенело, и соображать стало нестерпимо больно. Наконец ему надели наручники и поволокли. «Не калечьте его», — послышался отчетливый басовитый голос. «Он нужен нам целым и невредимым, а от мертвого пользы мало. Не хватало еще, чтобы его засекли медицинские датчики и вызвали сюда медицинский бот». «Слушаюсь», — Откликнулись несколько голосов одновременно и поволокли Марка дальше. В довершение ко всем злоключениям, Марка затолкали в багажный отсек транспортного модуля. Лежать было очень неудобно, ноги было не вытянуть и даже шею не разогнуть. Лежать в позе эмбриона было очень утомительно и обидно. Транспорт двинулся, и вибрации дополнили букет неприятных ощущений, усиливая в несколько раз головную боль. Марк никак не мог понять, что с ним произошло, но ясно понимал, что влип он по полной. Прошло больше часу, когда транспортный модуль остановился. Марка выволокли из багажника, протащили куда-то и усадили на стул. Наконец, с его головы сдернули мешок, и яркий свет ударил в глаза. «Здравствуй, Марк!» – послышался знакомый басовитый голос. «Рад познакомиться с тобой лично. Кто вы и что вам от меня надо?» – выпалил Марк. Глаза немного привыкли к яркому свету, и Марк наконец-то смог разглядеть своего собеседника, но ему это мало что дало. Напротив него на таком же стуле сидел высокий человек. Он был в черной лыжной маске, а глаза скрывали темные очки. На нем был длинный плащ из черной, сильно потертой кожи, скрывающий фигуру. Можно было лишь определить, что у этого человека широкие плечи. «Нам много чего от тебя надо, Марк. И в первую очередь, нам нужен твой биометрический код, который ты хочешь или нет, но предоставишь нам. Видишь ли, так сложилось, что у вас в верхнем городе все замки можно открыть, просто используя любого из жильцов, как ключ. Но почему я? И откуда вы меня знаете?» Марк не знал, что ему делать. Паника с каждой минутой становилась все сильнее, мешая здраво соображать. «Все очень просто. Тебя никто не будет искать. Живешь ты один, родственников нет, а единственного твоего друга мы прихватили с собой. Но у него-то полно друзей», — возразил Марк и злобно усмехнулся. «Да, и как ни странно, но именно по этой причине его тоже не станут искать. Никому и в голову не придет, что его похитили. Просто решат, что он гостит у очередных друзей». Марка раздражал этот человек еще больше, чем пугал. Он читал людей, как книги, и, похоже, был очень горд этим, стараясь выставить это на показ. Но есть еще причина. «Видишь ли, книга, что у тебя была, она не совсем обычная». Марк напрягся, чувствуя, что нервы его вот-вот подведут. Не хватало еще разрыдаться на глазах у этого маньяка. «Расскажи мне все, что ты знаешь о ней. Это просто книга с пустыми страницами. В ней нет ничего необычного. Врать нехорошо, мальчик». Человек погрозил Марку пальцем так, как это делают ребенку, когда он ведет себя плохо. «Видишь ли, я знаю, что у этой книги есть секрет, но она не очень разговорчива с первым встречным. Как бы это сказать, она не хочет раскрывать свою тайну мне, и потому я подкинул ее вам, книголюбам». Марк вытаращил глаза. «Но зачем?» «Затем, что я надеялся найти среди вас того, кому она откроет свою тайну. И сейчас я хочу, чтобы ты открыл эту тайну мне». Марк не знал никакой тайны, более того, от испуга он совершенно утратил способность соображать. И где же тот бесстрашный Марк, что снился ему каждую ночь? Где тот вор, выпутывающийся из любых передряг? Марк злился на мир, злился на себя, на книгу и на человека, который сидит напротив. Но, постепенно, мысли его пришли в норму, а сердце стало биться ровно и спокойно. Он глубоко вдохнул, а когда выдохнул, то почувствовал, что он уже не тот Марк, которым был секунду назад. «Вам никогда не узнать этой тайны». Марк улыбался, холодная улыбка привела его собеседника в замешательство. «Книга не успела раскрыть мне свой секрет, а теперь, когда я знаю, что он вам нужен, то и вовсе не буду его искать. Грубить очень невежливо, Марк». Человек встал со стула и ударил Марка в челюсть. Голова снова загудела, возвращая его к реальности. «У тебя еще будет время поразмыслить над своим поведением. Хочешь казаться праведным, выглядеть наставником в глазах своих людей, но ты всего лишь террорист». Марк с ненавистью смотрел на своего мучителя, но тот не заставил себя ждать и наградил Марка еще одним увесистым ударом. Бровь была рассечена, а кровь заливала глаз, делая ситуацию еще хуже. «В камеру его!» – прокричал человек и вышел из комнаты. В ту же секунду на Марка снова надели мешок и поволокли. Он хотел вырваться, но получил пинок в живот, да такой сильный, что пропало всякое желание сопротивляться. Наконец мешок сняли, а Марка затолкали в крохотную комнату, напоминающую кладовку, и захлопнули дверь. Марк остался совершенно один. Скованные за спиной руки страшно затекли и не давали покоя. Он, старался понять, хотел разобраться в том, что с ним происходит и найти хоть какой-то выход, но все было тщетно. Марк думал о книге и о переполохе, который из-за нее поднялся, о Бобби, который влип в историю вместе с ним. Ведь, по сути, он тут ни при чем. Это не его проблемы, но Марк все равно втянул его в это и теперь корил себя. Долгие часы в камере под тяжестью раздумий пролетели в одно мгновение, и Марк вздрогнул от того, что дверь внезапно распахнулась. На пороге стоял уже знакомый ему человек в маске, а за его спиной толпилось еще человек 5. Все они были в масках, но никто из них не скрывал глаза, так как это делал их главарь. «Берите его и пошли. У нас сегодня большие планы». Несколько минут спустя Марк снова оказался в багажнике. Капсула незамедлительно начала движение. Полет продолжался еще дольше, чем в первый раз, и когда Марка вытащили наружу и сняли с него мешок, он не поверил своим глазам. «Узнаешь», — окликнул его главарь. «Верхний город. Тут даже воздух другой. Такой чистый. Ну и что ты разинул рот? Скажи что-нибудь. Какого черта мы тут делаем?» — испуганно спросил Марк. «А вот это очень правильный вопрос», — усмехался тот. «В прошлый раз мы пробовали взорвать электростанцию, но толку было мало. А теперь все будет куда веселее». Марк не верил своим ушам, а человек в маске тащил его за собой, мертвой хваткой вцепившись в плечо. Они миновали улицу, свернули за угол и вошли в служебные помещения электростанции. «Но зачем?» – несчастным голосом спросил Марк. «Что зачем? Зачем вам все это? Чего ради идти на такое безумие?» Не унимался Марк, и человека в маске это очень веселило. «Как это ради чего?» «Конечно же, ради великой цели». Позади раздался дружный хохот его товарищей. «Вы тут наверху, живете как в сказке, знаешь ли. У вас тут есть все. Еды хоть отбавляй, и дома, в которых могло бы поместиться человек по 10. А у нас ничего этого нет. Но есть же другие пути. Зачем вам причинять вред людям? Зачем вам взрывать электростанцию? Это наш способ заявить о себе», — резко отрезал главарь. «Если мы не будем заявлять о себе, а нас просто забудут. Вы даже и не вспомните, что в грязи под вами копошатся какие-то люди. Все это неправильно», — печально ответил Марк. «Конечно, это неправильного», — согласился человек в маске. «Пока вы жируете, пока другие умирают от голода. Может, система и не безупречна. В ней есть свои изъяны и недостатки, но то, что делаете вы, это пустая агрессия, которая никогда и ничего вам не даст». В ответ на это Марк получил пощечину. Что глупый мальчишка может знать о жизни за пределами своего крохотного мирка? Он потащил Марка дальше, пока наконец не привел его в огромный зал. «Догадываешься, где мы, мальчишка?» Они находились в огромном помещении, в котором были здоровенные балки, идущие далеко вверх. Множество технических лестниц и строительных лесов соединяли их между собой. Кругом были толстые кабели, расходившиеся в разные стороны. Отдел, обслуживая электростанции. Едва дыша проговорил Марк и с ужасом уставился на бандита. «Что вы задумали? В прошлый раз мы хотели взорвать станцию, но это ни к чему не привело. У нас просто нет заряда такой силы, чтобы полностью вывести ее из строя. И потому я решил взорвать опоры, которые держат ее. Ты просто псих. Вся эта многотонная махина обрушится на жилые районы среднего города», — продолжал он, не замечая слов Марка. «К сожалению, им придется стать жертвами во имя нашей цели, а верхний город и все его обеспечение останется без энергии. Разместить заряды». Марк воспользовался тем, что бандиты расслабились и отвлеклись от него, и со всех ног ринулся к ближайшей двери. Все, что ему требовалось, это переступить порог любой двери, и все, он спасен, спасен город и электростанция, ведь террористы будут заперты внутри, и Марк очень надеялся, что взрывать себя вместе с электростанцией они не намерены. Он бежал со всех ног, куда глаза глядят, но за ним уже была погоня, и вскоре крепкие руки прижали его к полу. Сопротивление было тщетно, а главарь бандитов не спеша подошел к нему. «Куда это ты собрался, Марк?» – спросил он. «Хотел сбежать и бросить нас тут». Марк молчал. Спасал свою шкуру или, может быть, забеспокоился о городе, что может так сильно пострадать. «Впрочем, я хочу тебе доказать, что ты не лучше нас. Поднимите его и снимите наручники». Марка быстро поставили на ноги и освободили руки, а человек вынул из-за пазухи пистолет и вытащил из него обойму, повертел его немного в руке и протянул Марку. «Вот возьми, в стволе один патрон. Ты можешь потратить его по своему усмотрению, и от того, как ты это сделаешь, мы узнаем, кто ты на самом деле. Что ты задумал? Удивился Марк, не решаясь взять в руки оружие. Он впервые в жизни видел настоящее оружие, хотя и читал про него в книгах. У тебя три варианта. Продолжал бандит, не обращая внимания. Первый. Ты застрелишь меня, но ничего этим не изменишь. Ты умрешь, а город пострадает. Второй. Ты не сможешь нажать на курок, и все мы будем знать, что ты трус. И третий. Ты можешь пустить эту пулю себе в висок и стать героем. Мы будем заперты, а город спасен. Ты ведь этого хотел. Марк взял пистолет и уставился на него. Ну и как ощущения? Чувствуешь в себе силу, держа в руках настоящее оружие? Ты же хотел стать героем. Ты больной ублюдок. Да будь ты проклят. Марк приставил пистолет к виску, надеясь, что ему хватит смелости нажать на курок. Руки тряслись, а сердце бешено колотилось. Ну что же ты? Жми. Развлекался террорист. Нажми этот чертов курок и прекрати уже ломать комедию. Марк направил пистолет на него. О, так все-таки ты не герой. А кто же ты тогда? Мне не хватит сил нажать на курок пистолета, приставленного к моей голове, но забрать тебя с собой я, пожалуй, согласен. Намертво вцепившись в пистолет, Марк нажал на курок. Затвор пистолета лязгнул, но выстрела не последовало. Марк уставился на пистолет и судорожно продолжал дергать курок, чем вызвал бурный хохот террористов. «Неужели, ты думал, что я дам тебе заряженный пистолет?» Отсмеявшись, спросил главарь. «Неужели думал, что я поставлю свой идеальный план под угрозу, доверив его судьбу глупому мальчишке?» Марк опустил руки и, не мигая, смотрел на своего мучителя. «Дай сюда!» Пистолет оказался в руке у террориста, и тот сразу же вернул обойму на место, а затем с размаху ударил ошарашенного Марка рукояткой в висок. Марк пошатнулся и потерял сознание, а когда очнулся, то понял, что он лежит на крыше дома, а на карнизе сидит главарь террористов. Руки у Марка были снова закованы. «Очухался?» — весело спросил тот. «Полюбуйся, что ты натворил». Он встал и подтащил Марка к самому краю крыши. Дом находился в нижнем городе, и с него открывался вид на башню верхнего города. Огромный столб пламени вырывался из ее середины, а вся верхушка устремлялась в черное небо. На ней не горело ни единого огонька. Жуткая картина, представшая глазам Марка, окончательно выбила его из колеи. «Нравится?» «Возможно, если бы ты попытался пустить пулю себе в висок, я бы и передумал ее взрывать». Человек рассмеялся. «Хотя нет, это было неизбежно. И каково тебе теперь, а? Каково это стать террористом? Не вешай на меня свои грехи, безумный маньяк!» Пробурчал Марк. «Вся эта кровь только на твоих руках. Утешай себя, сколько хочешь, мальчик, но это ты помог нам проникнуть внутрь. Пусть и не совсем по доброй воле». Главарь промедлил еще немного, а затем крикнул. «Тащите его назад в кладовку. Сегодня мы с ним закончили». Потом перевел взгляд на Марка и добавил. «Надеюсь, ты вдоволь насладился зрелищем, мальчик. Реки крови залили обожаемый тобой город, а пламя нашего гнева сожжет его дотла». Марк снова находился в своей камере. Без еды и воды он уже совсем ослаб, и то и дело проваливался в забытье. Он потерял счет времени, и ему казалось, что он уже начинает умирать, но боль в закованных руках раз за разом возвращала его к реальности. Громкие звуки выстрелов и взрывов вырвали Марка из состояния полусна. То тут, то там слышались крики, которые становились все ближе. Наконец, дверь кладовки резко распахнулась, и в нее влетел полицейский дрон, наставив на Марка стволы своих орудий, но удостоверившись, что угрозы он не представляет, развернулся и улетел прочь. Марк поднялся на ноги и вышел из комнаты. Кругом лежали тела террористов. Шагая по коридору, словно во сне, он невольно стал считать трупы и насчитал 11 тел. Дроны хорошо знали свое дело, и все, кто был вооружен и представлял опасность, был немедленно ликвидирован. Мимо Марка носились опасные стальные роботы, но он не обращал на них внимания, а лишь шел, не разбирая дороги, пока не встретил ледяной взгляд Александры, мгновенно отрезвивший его и вернувший к реальности. Она остановила его рукой и слегка оттолкнула его назад. Марк уставился на нее как на привидение, а за ее спиной неподвижно стояли те самые охранные андроиды в черных костюмах. «Мистер Роббер, какая неожиданность!» Сарказм был так очевиден, что Марк даже смог разозлиться на нее. «И что же вы забыли в столь неприятном месте?» Марк продолжал молчать и лишь смотрел на нее. «Какие невинные глаза у вас, мистер Роббер!» для убийцы 374 человек. Я никого не убивал. Марк опустил глаза в пол. 374 человека. Эта цифра не укладывалась у него в голове. Жертвы взрыва, ни в чем не повинные люди, просто оказавшиеся не в том месте, не в то время. А это уже нам решать, мистер Робер. Холодно заметила Александра. Ваша удача, что вас просто не зашибли полицейские дроны. Будь у вас хоть палка в руках, и сейчас мы бы с вами не разговаривали. Марку стало так больно и обидно, что с ним разговаривает как с преступником. Он сделал все, что мог, чтобы предотвратить катастрофу. Что теперь ваш черед? В сердцах выпалил он. Сперва надо мной издевались террористы, а теперь вы. Могли бы хотя бы снять с меня наручники. Все, что вы сказали, зачтется вам на суде. Процедила сквозь зубы Александра. Я заставлю ответить вас за каждое сказанное вами слово. Как только у вас повернулся язык сравнить меня с этими отбросами, с этим жалким отрепьем. Довольно, Саша. Отозвался из-за ее спины приятный мужской голос. Не стоит так запугивать бедного мальчика. На свет вышел высокий мужчина в белом костюме государственного служащего высшего ранга. Костюм этот не сильно отличался от того, что на работе носил Марк, но на нем имелись нашивки, символизирующие различные награды и небольшие аккуратные погоны с золотой вышивкой. Он был седой, но волосы его были аккуратно подстрижены и причесаны, а аккуратная, подстриженная борода добавляла ему изысканный вид. «Министр Нитус, я не хотела». «Не стоит оправдываться, Саша», – перебил он. «Слушаюсь», – покорно ответила она и отошла в сторону. «Я и не Тускрон, министр общественной безопасности. Признаться, Марк, я давно присматриваюсь к тебе, ко мне». Марк не знал, чему он удивлен больше, тому, что сам министр общественной безопасности явился в трущобы Нижнего города, чтобы посмотреть на него, или то, что он вообще был в курсе его существования. «Именно к тебе». В своем отделе ты лучший специалист и у тебя самая высока производительность и нет никаких замечаний. Ты даже чужую работу успеваешь делать. Саша, сними с него наручники, будь добра. Александра бросила на Марка уничтожающий взгляд, но все равно безропотно сняла с него оковы. Большое спасибо, сказал Марк, потирая затекшие руки, но Александра лишь хмыкнула и отвернулась. Вы извините меня, но все же я не могу поверить в то, что вы узнали обо мне из-за хороших показателей на работе. В обычной ситуации, подобный отчет, как и моя характеристика, просто не дошли бы до вас. Да как ты смеешь? Начала Александра, но министр поднял руку и она тут же осеклась. Похвальная сообразительность, Марк, весело ответил Нитус. На самом деле, мы следили за электростанцией, предположив, что это не последняя попытка ее уничтожить, ведь в первый раз они не нанесли серьезного ущерба. Как только твой биометрический ключ сработал на входной двери, мне уже доставили твое личное дело, а твой биометрический сигнал взяли под наблюдение. Но почему же тогда вы не остановили взрыв? Изумился Марк. Я отсрочил его как мог, даже старался запереть террористов. А вот тут мы допустили просчет. Мы хотели накрыть все гнездо разом, а не только исполнителей. Никто и не подозревал, что последствия взрыва будут столь плачевны. Марк упал на колени и закрыл лицо ладонями. Слезы текли градом, и он ничего не мог с этим поделать. «Да, вот тут вы действительно сильно просчитались», — сердито ответил Марк. «Мало того, что вы допустили взрыв, так еще и упустили самого главного из них. О чем ты говоришь, мальчик? Разве это не все террористы, которые вторглись на электростанцию? Среди них нет человека, заварившего всю эту кашу. Я не видел его лица, но уверен, что его не было среди трупов, что попались мне на глаза». Нитус смотрел на Марка пронзительным взглядом, стараясь понять, что за человек сейчас перед ним находится и можно ли доверять его словам. «Раз так, то мы действительно совершили непростительную ошибку, Саша». «Да», – незамедлительно откликнулась девушка. «Накормите его и окажите медицинскую помощь, а затем доставьте его домой. Допросить его мы всегда успеем, как прикажете, министр Нитус». Покорно, но сердито ответила девушка. «До встречи, Марк», — попрощался министр и, развернувшись, пошел прочь, но вдруг Александра его окликнула. «Подождите, пожалуйста». «В чем дело?» — в полоборота спросил Нитус. «Есть еще один выживший. Полицейский дрон сопровождает его сюда. Должно быть, это Боб», — обрадовался Марк. «Боб». Министр развернулся и подошел к Марку. Кто это? Боб Хансен, коллега мистера Робгера. Вмешалась Александра. Да, когда меня схватили, он был со мной. Я очень за него волновался, ведь он влип в эту историю из-за меня. Марк осекся, поняв, что сказал лишнее. Из-за тебя, удивился министр. И позволь поинтересоваться, почему ты так думаешь. Неужели террористам был нужен именно ты? Марк судорожно хватался за спутавшиеся в голове мысли, расползавшиеся от него во все стороны, и наконец, он решил, что сказать часть правды будет лучше, чем врать на ровном месте. Он сказал, что следил за мной, что я живу один, а родственников у меня нет, и потому идеально подхожу им. Господин министр и холодная леди тоже тут. Послышался голос из-за спины. Марк, должно быть, эта суровая девушка совсем тебя замучила, раз ты рыдаешь на коленях. Это был Боб. Голос его был жизнерадостным, но на него было страшно смотреть. Он был весь в грязи, а одежда свисала с него клоками. Под глазом красовался здоровенный фингал. Когда Боб прошел чуть вперед, Марк увидел его спину и закусил губу, стараясь подавить крик. Через рубашку, изорванную в лохмотья, проступала рассеченная в кровь, до самого мяса спина. «Придержите язык, мистер Хансен», — взвилась Александра. «Рад, что ты цел, Боб», — грустно улыбаясь, ответил Марк и наконец-то поднялся на ноги. «И сотрите эту самодовольную усмешку со своего лица, мистер Хансен», — добавила Александра. «Не говоря уже о том, что я не понимаю, чему вы радуетесь в столь плачевном состоянии. Радуюсь, что наконец выбрался из кладовки, в которую меня упекли», — беззаботно ответил Боб, совершенно не обращая внимания на холодный и язвительный тон девушки. «К несчастью, мистер Хансен», — печально начал Инитус, — «в корне меняет дело. Вас не должно быть двое». Министр мрачнел на глазах, казалось, что он принимает какое-то мучительное решение. «Мне неприятно об этом говорить, но придется поместить вас в медицинский изолятор». «Но зачем?» — спросил Марк, глядя в глаза министру. «Затем, чтобы выяснить, почему мы отследили лишь тебя, Марк. Твой друг стал для нас настоящим сюрпризом, которых в этом деле и без того немало». Министр перевел взгляд с искалеченного Боба на Марка и, приняв официальный вид, обратился к Александре. «Александра Белова, я приказываю вам поместить их обоих в медицинский следственный изолятор и выяснить все, что сможете». «Слушаюсь, министр Нитус, с удовольствием», – незамедлительно ответила девушка. «Из одной клетки в другую», – усмехнулся Боб. «Везет же нам сегодня, Марк. Хотя бы наручники с меня снимите». Боб потряс цепью прямо перед лицом у Александры, чем и заслужил взгляд полной ненависти. «Молите небеса, мистер Хансен, чтобы не остаться в этой клетке навечно». Девушка была в ярости, но все равно сняла наручники с Боба. К ним со всех концов слетались полицейские дроны, пока не заполнили почти все помещения. Марк с интересом разглядывал, как толпа механических существ собирается в ровный строй справа и слева от них, и когда он напомнился, то увидел, что министра уже нет. Александра заняла место во главе колонны, и жуткий строй роботов сопроводил их до транспортного модуля. Глава 5. Откровение и смерть. Марк лежал в изоляторе уже 3 дня. За это время к нему заходил только медицинский персонал и диагностические боты. С ним никто не разговаривал и не отвечал на его вопросы. Его хорошо кормили и оказывали медицинскую помощь на высшем уровне. Марк чувствовал себя совершенно здоровым, как будто всего этого кошмара вовсе не было, но след на его сердце остался. Он кровоточил и напоминал о себе каждый раз, когда Марк закрывал глаза. Он отчетливо помнил все, что произошло и к какой трагедии это привело. Дни пролетали один за другим, и Марк уже отчаялся вновь увидеть дневной свет или хотя бы поговорить с кем-нибудь, кроме самого себя. Но вечером 9-го дня к нему в комнату пришла сама Александра. Марк как раз валялся в кровати, размышляя, что же с ним будет дальше, так что когда он увидел ее, то тут же подскочил на месте и уселся на кровати. «Добрый вечер, мистер Робгер», — холодно поприветствовала она, но не проявляя никакой враждебности. «Видимо, изоляция пошла вам на пользу. Выглядите почти, как нормальный человек». «Добрый вечер», – растерянно отозвался Марк. «Перейдем сразу к делу». Александра пододвинула стул и присела напротив Марка. «Как давно вы знакомы с мистером Хансеном?» «Когда я пришел на службу в городской архив, Боб уже работал там не первый год, так что могу с уверенностью сказать, что знаю его уже около 2 лет. Александра незамедлительно извлекла из кармана планшет и начала записывать. «Я хочу, чтобы вы дали подробную характеристику характера мистера Хансена». «Характеристику? Но зачем?» Изумился Марк и хотел сказать что-то еще, но Александра его тут же перебила. «Мистер Робер, будет гораздо проще и продуктивнее, если вы не будете отвлекаться и задавать вопросы, а просто честно ответите на мои вопросы. Прошу вас, дайте подробную характеристику мистера Хансена». Марк задумался, стараясь подобрать слова, чем и вызвал недовольный взгляд девушки. «Ну, Боб хороший человек», – неуверенно начал Марк и почему-то уставился в пол, не решаясь смотреть в глаза Александры. «Он веселый и беззаботный, часто забывает доделать что-то и легко отвлекается на посторонние вещи, но, несмотря на это, он преданный друг и хороший специалист. Порой, он восстанавливал книги, от которых уже все отказались и не питали надежды разобрать, что там было когда-то написано». Марк продолжал говорить, а девушка терпеливо записывала каждое его слово, переводя взгляд с планшета на Марка и обратно. «В общем, Бобу я бы доверил свою жизнь», — закончил Марк. «Очень жаль, мистер Робер, что у вас такое хорошее мнение о вашем друге», — печально ответила девушка, закончив записывать. «Потому, что моя просьба вам совершенно не понравится. Министр попросил меня дать вам подробные указания и донести до вас, что это его настоятельная просьба». Марк уставился на нее немигающим взором, не понимая, к чему она клонит. «Вам поручено внимательно присматривать за вашим другом и докладывать обо всем, что он делает в вашем присутствии. Министр хочет, чтобы вы как можно лучше узнали, чем мистер Хансен занимается в свободное время. Станьте его тенью, если это понадобится, но вы должны знать о каждом его шаге». «Вы что, спятили?» Не выдержал Марк и вскочил с кровати, нависая над хладнокровной девушкой. «Вы предлагаете мне следить за моим другом, и позвольте мне поинтересоваться, зачем? Чем он заслужил столь пристальное внимание отдела безопасности? Сядьте и успокойтесь, мистер Робер», — повелительным тоном отозвалась девушка. «Сядьте и выслушайте все, что я вам скажу». Марк, хоть и был преисполнен праведным гневом, все же уселся назад на кровать и приготовился выслушать, что же ему собираться сообщить эта невыносимая девушка. «Дело в том, что мистер Хансен не отслеживается нашими системами безопасности. Его биометрический ключ как будто бы не существует. Иными словами, для него открыты любые двери, и никто не будет знать, что их открывал именно он. Мы пробовали устранить неполадку и внести биометрические данные мистера Хансена заново, но это ни к чему не привело. Система отказывается его распознавать.